Серсея. «Тысяча кораблей?» Каштановые кудри маленькой королевы растрепались, щеки горели, словно она только что покинула чьи-то объятия. «Мы должны ответить на это сокрушительным ударом, Ваше Величество!» Ее голос, звонко отразившись от стропил, наполнил все пространство тронного зала. Серсея, сидевшая на своем красном с золотом высоком месте ниже железного трона, почувствовала стесненность в горле. «Мы должны», — сказала девчонка. «Смеет мне указывать. Ух, как хочется закатить этой Тирелл пощечину. Ей бы в ноги мне пасть и молить о помощи, а она учит свою королеву, что это должна делать». «Тысяча кораблей?» — отдуваясь, повторил сир Харрис Свифт. «Быть не может. Ни у одного лорда нет тысячи кораблей». «Кто-то так перепугался, что умножил их на два», — согласился Уортон Мерривезер. «Или же знаменосцы лорда Тирелла намеренно раздувают численность вражеских сил, чтобы мы не сочли их трусами». При свете факелов на задней стене длинная зубчатая тень железного трона падала до самых дверей. Дальний конец зала тонул в темноте, и Серсея казалось, что вокруг нее тоже смыкается тьма. Враги повсюду, а от друзей никакого проку. Стоит только посмотреть на ее советников. Бодрый вид только у лорда Квиберна и у Аурина Уотерса. Остальных, растерянных и помятых, подняли с постели посыльные Маргери. За окнами темная тихая ночь. Замок и город спят, Борос Блаунт и Мерин Трант дремлют стоя, даже Осмунд Каттлблэк зевает. А вот и нашему рыцарю цветов не до сна. Торчит рядом со своей сестрицей, как бледная тень с длинным мечом на бедре. «Даже разделив тысячу на два, мы получим 500, милорд», — заметил Уотерс Уортону Мерривезеру. «Только у Бора достаточно сил, чтобы сразиться с таким большим флотом». «А что же ваши новые корабли?» — спросил сир Харрис. «Ладьи железных людей против них уж верно не устоят? Молот короля Роберта — самый мощный боевой корабль во всем Вестеросе». «Был самым мощным», — поправил Уотерс. «Прекрасная Серсея, будучи достроенной, не уступит ему, а лорд Тайвин будет вдвое больше их обоих. Но из нового пополнения оснащена только половина, и ни одна команда не набрана полностью. И даже при полной готовности мы бы сильно проигрывали врагу. Ладья по сравнению с нашими галеями невелика, это правда, но у железных людей есть не только ладьи. Великий кракен лорда Бейлена и корабли железного флота строились для боя, а не для набегов. В скорости и силе они не уступят нашим мелким галеям, а люди и капитаны на них, как правило, лучше наших. Железные люди проводят в море всю свою жизнь». «Роберту следовало покончить с островами раз и навсегда после восстания Бейлона Грейджоя», — думала Серсея. «Да, он разбил их флот, сжег города и разрушил замки, но после позволил им снова подняться с колен. Надо было сложить еще один остров из их черепов. Ее отец поступил бы именно так, но Роберту никогда не хватало духу сделать то, что необходимо для сохранения мира в стране». «Железные люди не отваживались нападать на простор со времен правления Дагона Грейджоя», — сказала она. «Отчего же теперь они вдруг так осмелели?» «У них теперь новый король», — Квиберн встал, пряча руки в рукавах мантии. «Брат лорда Бейлона по прозванию Вороний Глаз». «Вороны клюют только падали умирающих животных», — подал голос великий мейстер. «На здоровых они никогда не садятся. Лорд Эурон захватил много золота, но как только мы выступим против него, он бежит на пайк, как в свое время лорд Дагон». «Ошибаетесь», — сказала Маргери Тирелл. «Морские разбойники не могут обладать такой силой. Подумать, только тысяча кораблей! Лорд Хьюитт и лорд Честер убиты, сын и наследник лорда Серри тоже. Сам Серри бежал в Хайгарден с немногими оставшимися у него кораблями. Лорд Грим — пленник в собственном замке. Уиллос извещает, что Железный Король посадил вместо них своих лордов». «Уиллос. Вот кто во всем виноват. Этот олух Мейс Тирелл доверил оборону простора беспомощному калеке». «От Железных островов до Щитовых долгий путь», — указала Серсея. «Как могла тысяча кораблей преодолеть его незамеченной?» «Уиллос полагает, что они пошли не вдоль берега, а напрямик», — объяснила Маргери. «Углубились в закатное море, а потом нагрянули с запада». «Скорее уж, твой калека не поставил стражу на башнях и теперь боится, как бы мы не узнали об этом. Маленькая королева попросту выгораживает старшего брата». У Серсеи пересохло во рту. Она сейчас охотно бы выпила чашу борского золотого. «Если островитяне и бор возьмут, жажда вскоре одолеет все государство». «Возможно, и Станис приложил к этому руку. Бейлон Грейджой предлагал союз моему лорду-отцу. Его брат мог предложить то же самое Станису». «Какую пользу извлек бы лорд Станис?» — нахмурился Пицель. «Он получил бы еще один оплот и добычу. Он нуждается в золоте, чтобы расплачиваться со своими наемниками. Набегом на западный берег он надеется отвлечь нас от драконьего камня и штормового предела». «Обходной маневр», — кивнул Мэри Везер. «Станис хитрее, чем мы полагаем. Ваше Величество очень мудро разгадали его уловку». «Лорд Станис чится привлечь к себе северян», — возразил Пицель. «В случае союза с Железными островами надежды на это...» «Северяне его не примут», — сказала Серсея. «Как может столь ученый муж быть таким глупым? Лорд Мандерли, как нам известно от фреев, отрубил голову и обе руки луковому рыцарю, а еще полдюжины северных лордов сплотились вокруг Руса Болтона. Враг моего врага — мой друг», — говорит пословица. «К кому же еще Станису обратиться, как не к железным людям и одичалым, природным врагам севера? Но если он думает, что я попадусь на эту его ловушку, то он еще больше глупец, нежели мы. Щитовые острова принадлежат простору», — заявила она маленькой королеве. «Грим, Сэри и прочие присягнули Хайгардену. Пусть Хайгарден на это и отвечает». «Хайгарден ответит», — заверила Маргери. «Уиллес уже предупредил Лейтона Хайтауэра в староместе, чтобы тот держался на стороже. А Гарлан собирает людей, намереваясь отвоевать острова. Но главная часть наших сил остается при моем лорде-отце. Надо послать ему весть в штормовый предел тотчас же». «И снять с замка осаду?» «Тотчас же. За кого она меня принимает? За свою горничную?» «Не сомневаюсь, что лорду Станису это будет приятно. Вы не слышали, о чем здесь говорилось, миледи? Если мы отвернемся от штормового предела и драконьего камня и обратим взор на эти жалкие островки...» «Жалкие островки?» — ахнула Маргери. Рыцарь цветов положил руку ей на плечо. «С этих островков, если позволят ваше величество, железные люди могут грозить староместу и бору. Могут подняться вверх по Мандеру в самое сердце простора, как они делали в старину. С достаточным числом бойцов они даже для Хайгардена будут угрозой». «Неужели?» — с полнейшей невинностью произнесла королева. «В таком случае пусть ваши храбрые братья сгонят их с этих камней и как можно быстрее». «Как ваше величество предлагает им сделать это без нужного количества кораблей?» — спросил сир Лорес. «Уиллес и Гарлан способны собрать 10 000 человек за 2 недели и вдвое больше за месяц, но по воде они ходить не умеют». «Хайгарден стоит на Мандере», — напомнила ему Серсея. «Вы, ваши вассалы, распоряжаетесь 1000 лиг побережья. Разве на ваших берегах не живут рыбаки? Разве нет у вас увеселительных барок, паромов, речных галей, челноков?» «Есть и много», — признал сир Лорес. «Полагаю, их будет более чем достаточно для переправы войска через небольшую полоску воды». «Но что ваше величество прикажет нам делать, когда железные ладьи обрушатся на наш разномастный флот при переходе через эту полоску воды?» «Утонуть», — мысленно сказала Серсея, а вслух ответила. «В Хайгардене есть и золото. Разрешаю вам прибегнуть к помощи наемников из-за Узкого моря». «То есть к лиским и мирийским пиратам?» — с презрением молвил Лорес. «К отребью вольных городов?» «Наглости у него не меньше, чем у сестрицы». «Всем нам, как ни печально, время от времени приходится иметь дело с отребьем», — ядовито-сладким голосом сказала Серсея. «Или вы можете предложить нечто лучшее?» «Только у Бора достанет галей, чтобы отвоевать назад устье Мандеры и обеспечить моим братьям прикрытие во время переправы на щиты. Я прошу, ваше величество, послать письмо на драконий камень и приказать лорду Редвину без промедления поднять паруса». «Этот, по крайней мере, достаточно умен, чтобы просить, а не требовать. У Пакстера Редвина 200 боевых кораблей, в 5 раз больше торговых и китобойных. Но Редвин сейчас стоит под стенами Драконьего Камня, и большая часть его флота занята перевозом через Черноводный залив солдат для штурма островной крепости. Оставшиеся суда перекрывают на юге залив губительные валы, чтобы помешать штормовому пределу получить подкрепление с моря». Аурин Уотер взбеленился, услышав предложение Лореса. «Если лорд Редвин уведет свои корабли, как мы будем доставлять припасы своим людям на Драконьем Камне? Как будем продолжать осаду штормового предела?» «Осаду можно возобновить и после того, как...» «Штормовой предел в 100 раз важнее щитовых островов», — перебила Серсея. «Драконий камень, пока он остается в руках Станиса Баратеона, это нож, направленный в горло моего сына. Мы отзовем флот лорда Редвина, когда падет замок, не раньше». Королева поднялась на ноги. «Совет окончен. Ваше слово, великий мастер». Старик вздрогнул, словно ее голос пробудил его от сладких снов, но прежде чем он успел что-то вымолвить, Лорас так стремительно вышел вперед, что Серсея испуганно отшатнулась. Она хотела уже позвать на помощь сира Осмунда, но рыцарь цветов упал перед ней на одно колено. «Позвольте мне взять драконий камень, ваше величество!» Его сестра поднесла руку ко рту. «Лорас, не надо!» «Чтобы уморить осажденных голодом, как намерен сделать лорд Пакстер, не слушая ее, продолжал Лорас, уйдет полгода, если не больше. Прикажите, ваше высочество, и замок будет вашим через пару недель, хотя бы мне пришлось срыть его до основания собственными руками». Никто еще не делал Серсее такого подарка с тех пор, как Санса Старк прибежала поделиться с ней планами лорда Эддарда. А Маргарита как побледнела, смотреть приятно. «От вашей отваги просто дух захватывает, сир Лорас. Лорд Уотерс, готовы ли хоть какие-нибудь новые корабли к спуску на воду?» «Прекрасная Серсея, ваше величество, быстроходная и сильная, как королева, в честь которой ее назвали». «Великолепно. Пусть же она без промедления доставит рыцаря цветов на драконий камень. Командуйте, сир Лорас, и поклянитесь не возвращаться, пока крепость не перейдет к Томмину». «Клянусь», — сказал он и встал. Серсея поцеловала его в обе щеки, и Маргери тоже расцеловала, шепнув ей: «Ваш брат — образец рыцарства». Маргери не ответила, то ли по недостатку находчивости, то ли от страха. Когда Серсея вышла через королевскую дверь за железным троном, до рассвета все еще оставалось долго. Сир Осмунд освещал ей дорогу факелом. Квиберн шел рядом с ней, Пиццель поспешал следом. «Молодые люди, с позволения вашего величества, чересчур дерзостны», — пропыхтел он. «Они грезят о славе, забывая об опасности. Штурмовать стены драконьего камня?» «Отважный замысел». «Да, безусловно, но...» «Не сомневаюсь, наш рыцарь цветов будет первым, кому это удастся». «Возможно, он и погибнет первым. Рябой бастард, на которого Стани составил свой замок, не юный победитель турниров, а закаленный в боях душегуб. По милости богов, он дарует сиру Лорасу доблестную кончину, к которой тот так стремится. Если юноша не потонет еще в пути. Прошлой ночью снова был шторм очень сильный. Дождь хлестал черными полотнищами много часов подряд. Грустно, не правда ли? Такая заурядная смерть. Сир Лорас жаждет славы, как настоящий мужчина желает женщину. Боги, по меньшей мере, могли бы послать ему гибель, достойную песен. Впрочем, что бы ни приключилось с мальчиком на драконьем камне, королева все равно останется в выигрыше. Если он возьмет замок, Станнис получит страшный удар, а флот Редвина выйдет на битву с железными людьми. Если потерпит поражение, она уж позаботится, чтобы львиная доля вины легла на него. Ничто так не пятнает героя, как неудача. Если же он вернется домой на щите, покрытый кровью и славой, его убитая горем сестра останется без защиты, и Осни мигом предложит ее утешить. Она не могла больше сдерживать смех, и он слетел с ее губ. «Ваше Величество!» — заморгал Пиццель. «Отчего вы смеетесь?» «Чтобы не заплакать», — отговорилась она. «Мое сердце разрывается от любви к отважному сиру Лорасу». Великого мастера она покинула на внешней лестнице. Пользы от него больше никакой, если она и была когда-то. В последнее время он только и делает, что предостерегает или перечит. Даже ее соглашению с Верховным Септоном он воспротивился. Так и выкатил на нее свои слезящиеся глаза, когда она велела ему подготовить нужные документы и стал бубнить что-то из древней истории, пока она его не оборвала. «Времена короля Мейгора прошли, и декреты его устарели», — твердо сказала она. «Теперь у нас время короля Томмина и мое». Напрасно она тогда вытащила его из темницы. Пусть бы и гнил там. «В случае гибели сира Лораса, вашему величеству придется подыскивать другого рыцаря королевской гвардии», — заметил лорд Квиберн на мосту через сухой ров. «Да, блестящего рыцаря», — согласилась она. «Молодого и наделенного всеми совершенствами, который заставил бы Томмина забыть сира Лораса. Только благородство тоже не помешает, но глупые мысли мне ни к чему. Есть у вас такой на примете?» «Увы, я имел в виду несколько другого защитника. Недостаток благородства он десятикратно возместит своей преданностью. Он будет оберегать вашего сына, убивать ваших врагов, хранить ваши секреты, и никто из живых не сможет ему противостоять». «Сказать можно все, что угодно. Когда придет время, я посмотрю на это ваше диво и решу, отвечает ли он вашим хвалебным речам». «О нем еще будут слагать песни, могу поклясться», — с веселым огоньком в глазах посулил Квиберн. «Могу я спросить, ваше величество, о доспехах?» Я передала ваш заказ оружейнику, и он решил, что я не в своем уме. Уверяет, что в такой тяжелой броне никто не способен сражаться». Серсея смерила отставного мейстера взглядом. «Если вздумаешь выставить меня дурой, умрешь мучительной смертью, ты понял меня?» «Как нельзя лучше, ваше величество». «Вот и хорошо. Больше об этом говорить не будем». «Мудрое решение, ваше величество. У здешних стен есть уши». «И весьма чуткие». Даже в своих покоях Серсея порой слышала за стенами какие-то шорохи, особенно ночью, но говорила себе, что это всего лишь мыши. У изголовья кровати горела свеча, но очаг погас, и в комнате было холодно. Скинув платье на пол, Серсея скользнула под одеяло. «Ваше Величество», — сонно пробормотала Таэна. «Который час?» «Час совы», — ответила королева. Серсея не любила спать в одиночестве. Она и Джейми спали вместе с самых первых своих дней, когда еще никто не умел различать их. Позже, когда их разлучили, у нее сменилось много служанок и компаньонок. Большей частью это были ее ровесницы, дочери отцовских домашних рыцарей и знаменосцев. Ни одна из них ей не нравилась, и редко задерживалась надолго. Плаксы и ябеды, они постоянно старались втиснуться между ней и Джейми. Случались, однако, ночи в темных недрах утеса, когда она радовалась чьему-то живому теплу рядом с собой. Одинокая постель холодна. Особенно здесь, в этой вечно студеной комнате, на том самом ложе, где умер ее злополучный муж. Роберт Баратеон I. Да не пошлют нам боги второго. Тупой пьяный скот. Пусть льет свои слезы в аду. Таэна греет постель не хуже, чем он, и при этом не пытается взять королеву силой. Последнее время она спит с Серсеей чаще, чем с лордом Мэривезером. Ортон как будто не против, а если и против, то благоразумно помалкивает. «Я забеспокоилась, когда проснулась и увидела, что вас нет». Таэна села и прислонилась к подушкам. «Случилось что-то?» «Все хорошо», — сказала Серсея. «Завтра сир Лорас отплывет на драконий камень, чтобы взять замок, освободить флот Редвина и доказать нам всем, какой он храбрый мужчина». Она рассказала Мерике обо всем, что произошло в сумраке тронного зала. «Без своего братца маленькая королева останется, можно сказать, голой. У нее, конечно, есть стража, но я видела их капитана. Болтливый старичок с белочкой на камзоле. Белки боятся львов. Вряд ли такое смелится перечить железному трону». «Ее защищает не только он», — предостерегла леди Мэри Везер. «У Маргари и ее кузин много друзей при дворе, много поклонников». «Поклонники меня не смущают, а вот армия у штормового предела...» «Что вы намерены делать, ваше величество?» «Почему вы спрашиваете?» Серсея не понравился этот вопрос, чересчур прямой. «Я надеюсь, вы не делитесь моими праздными мыслями с нашей маленькой королевой?» «Помилуйте, ваше величество, я ведь не Сенелла». Серсея не любила вспоминать о Сенелле, отплатившей ей предательством за доброту. Так же с ней поступила и Санса Старк, и Милара Геттерспун с толстой Жанеей Фармен, ее так называемые «подруги детства». Серсея ни за что не пошла бы в тот шатер, если б не они. Она ни за что не позволила бы маге-жабе прочесть свою судьбу в капле крови. «Мне было бы очень грустно, Таэна, если бы вы обманули мое доверие. Мне поневоле пришлось бы отдать вас лорду Квиберну и проливать потом горькие слезы». «Я никогда и ничем не горчу, ваше величество. Если такое случится, скажите лишь слово, и я сама отдам себя в руки Квиберна. Я хочу одного — служить вам, быть рядом, исполнять все, чего вы не пожелаете». «Какой же награды вы ожидаете от меня за такую службу?» «Никакой. Мне приятно делать приятное вам». Таэна свернулась калачиком. Пламя свечи золотило ее смуглую кожу. Грудь у нее была полнее, чем у королевы. Упругость этих грудей с огромными черными сосками доказывала, что Таэна моложе Серсеи. «Любопытно, каково это, когда целуешь другую женщину? Не просто в щеку, как принято между знатными дамами, а по-настоящему, в губы. У Таэны они такие полные, чувственные. Каково было бы взять ее сосок в рот, уложить ее на спину, раздвинуть ей ноги и использовать ее по-мужски, как пользовался Роберт ею самой, когда он был пьян и не желал довольствоваться ее рукой или ртом? Это было хуже всего — лежать под ним, пока он получал свое удовольствие, дыша на нее вином и хрюкая точно кабан. После он по обыкновению сваливался с нее и начинал храпеть, не успевало еще его семя обсохнуть на ее ляжках, а у нее соднила промежность и болели груди, намятые им. Он сумел возбудить ее один только раз в их первую ночь. Роберт был тогда довольно красив, силен и могуч, но все его тело покрывали жесткие черные волосы. «Не ты должен был вернуться с Трезубца», — говорила себе Серсея. В первые годы их брака, когда он докучал ей особенно часто, она закрывала глаза и представляла Рейгара на его месте. Джейми вместо него она не могла представить. Муж был совсем другой, нисколько на него не похожий, даже пахло от него иначе. Для Роберта этих ночей как будто и не было. Утром он ничего не помнил или притворялся перед ней, что не помнит. Однажды на первом году она пожаловалась ему на утро, что он сделал ей больно, и у него хватило совести устыдиться. «Это не я, миледи», — сказал он, надувшись, словно ребенок, пойманный на краже пирожков с яблоками. «Это вино. Слишком много я выпил». И потянулся за рогом, чтобы запить свое признание Элем. Тогда она схватила собственный рог и двинула его в лицо так, что откололся кусочек зуба. Много позже она услышала на перу, как он рассказывает прислужнице, будто зуб ему повредили в турнирной схватке. Что ж, их брак и был сплошной схваткой, в этом он не солгал. Ложью было все остальное. Он прекрасно помнил, что делает с ней по ночам. Она это видела по его глазам. Притворяться для него было проще, чем повиниться. В душе Роберт Баратеон был трусом. С годами его атаки, правда, становились все реже. Сначала он брал ее не меньше 2 раз в месяц, потом едва ли раз в год. Но окончательно это никогда не прекращалось. Рано или поздно он напивался и приходил, чтобы осуществить свои супружеские права. То, чего он стыдился днем, ночью доставляло ему удовольствие. «Как вы странно смотрите на меня, моя королева», — заволновалась Таяна. «Здоровы ли вы?» «Так, вспомнилось кое-что», — с пересохшим горлом сказала Серсея. «Ты хорошая подруга, Таяна. У меня такое не было вот уже...» Ее прервал сильный стук в дверь. «Опять?» Королева вздрогнула от неожиданности. «Еще 1000 кораблей!» Накинув халат, она подошла к двери. «Извините за беспокойство, ваше величество», — сказал часовой. «Но леди Стокворд просит о вашей аудиенции». «В такой час?» — возмутилась Серсея. «В своем ли Фалиса уме? Скажи ей, что я уже сплю. Скажи, что щиты захватил враг, и я из-за этого полночи глаз не смыкала. Я приму ее завтра». «Виноват, ваше величество», — замялся гвардеец. «Только она...» «Как бы это сказать, не в лучшем виде». Серсея нахмурилась. Она предполагала, что Фалиса явилась сообщить ей о смерти Бронна. «Хорошо, я сейчас оденусь. Проведи ее в мою горницу». Леди Мэривезер хотела пойти с ней, но Серсея остановила ее. «Лежи. Пусть хотя бы одна из нас выспится. Я ненадолго». Леди Фалиса предстала перед ней вся в синяках, с опухшим лицом, разбитой губой и красными от плача глазами, в грязной рваной одежде. «Боги праведные!» — изумилась Серсея, закрывая дверь горницы. «Что такое с вами стряслось?» «Он убил его!» — дрожащими губами выговорила Фалиса. «Да помилует нас, матерь он!» И она разрыдалась, содрогаясь всем телом. Серсея подала ей чашу вина. «Выпейте, это вас успокоит. Вот так. Еще немного. А теперь перестаньте плакать и расскажите, зачем приехали». Пришлось опустошить весь штоф, прежде чем леди Фалиса завершила свою печальную новость. Серсея не знала, смеяться ей или дать волю ярости. «Поединок», — повторила она. «Есть ли в 7 королевствах хоть один человек, на которого можно положиться? Неужто у нее одно есть разум?» «Вы говорите, что сир Бальман вызвал Брона на поединок?» «Он сказал, что это будет нетрудно. Копье — оружие рыцаря, а Брон — рыцарь лишь по названию. Бальман сказал, что выбьет его из седла и прикончит, пока тот будет лежать без чувств». «Брон не рыцарь, это верно. Он солдат и закоренелый убийца. Твой болван-муж сам подписал себе смертный приговор». «Превосходный план. Можно спросить, каким образом он провалился?» «Брон пронзил копьем бедного Бальманова коня прямо в грудь. Конь придавил Бальмана и переломал ему ноги. Бальман так ужасно кричал». «Наемникам неведома жалость». «Я просила вас устроить несчастный случай во время охоты. Шальная стрела, падение с лошади, разъяренный вепрь. Мало ли как охотник может погибнуть в лесу. Копья не предусматривались». «Я бросилась к мужу», — продолжала Фалиса, как будто не слыша ее. «А он Он ударил меня по лицу и заставил милорда сознаться. Бальман кричал и звал мейстера Френкина, этот наемник. «Сознаться?» Серсею не понравилось это слово. «Надеюсь, наш храбрый сир Бальман не сказал ничего лишнего?» «Брон ударил его кинжалом прямо в глаз, а мне велел убираться из Стокварта до захода солнца, не то, мол, и со мной будет то же самое. Он сказал, что отдаст меня к гарнизону, если они меня захотят. Я приказала схватить Брона, но один из его рыцарей имел наглость сказать, что мне следует исполнить приказ лорда Стокварта. Он назвал его лордом Стоквартом». Фалиса схватила Серсею за руку. «Дайте мне 100 рыцарей, ваше величество, и арбалетчиков, чтобы отобрать у него мой замок. Стокварт мой! Мне даже вещи не дали собрать. Брон сказал, что мои платья из шелка и бархата теперь будет носить его жена». «Тряпки, последнее, о чем тебе следует беспокоиться». Королева освободила руку из цепких пальцев Фалисы. «Я просила вас задуть свечку, чтобы укрепить безопасность нашего короля, а вы опрокинули на свечу горшок с диким огнем. Ваш безмозглый Бальман и меня приплел к этому делу. Говорите же!» «Он очень страдал из-за сломанных ног», — облизнула губы Фалиса. «Брон сказал, что окажет ему милосердие. И что теперь будет с моей бедной матушкой?» Судя по всему, жить ей осталось недолго. «А вы как думаете?» «Возможно, леди Танда уже мертва. Брон не тот человек, чтобы нянчиться с прикованной к постели старухой». «Вы должны мне помочь. Я не знаю, куда мне деваться, что делать». «Выходи за лунатика», — хотелось сказать Серсеи. «Он почти такой же дурак, как твой покойник. Не заводить же войну у самых ворот королевской гавани. Не то сейчас время». «Молчаливые сестры охотно берут к себе вдов. Жизнь у них мирная, посвященная молитвам, размышлениям и добрым делам. Они приносят утешение живым и покой умершим». И разговаривать им запрещается. Не доставало еще, чтобы эта женщина разнесла свои россказни по всем 7 королевствам. Но Фалиса осталась глуха к голосу разума. «Мы делали все, чтобы услужить вашему величеству. Горды своей верностью, вы сказали?» «Да, я помню». Серсея заставила себя улыбнуться. «Вы останетесь с нами, миледи, пока мы не найдем способа вернуть вам замок. Позвольте предложить вам еще чашу вина. Оно поможет вам уснуть. Вы валитесь с ног от горя и изнеможения. Выпейте, дорогая моя бедняжка Фалиса». Обеспечив вдове занятия, Серсея кликнула служанок. Доркас она послала за лордом Квиберном, Джесселину на кухню. «Принеси нам хлеба и сыра, мясной пирог и яблоки. И вина. У нас сильная жажда». Квиберн прибыл раньше съестного. Леди Фалиса успела выпить 3 чаши вдобавок к прежним, клевала носом, но порой еще всхлипывала. Серсея отвела Квиберна в сторону и рассказала ему о сумасбродном поступке Бальмана. «Нельзя допустить, чтобы Фалиса болтала об этом в городе. От горя она совсем ополоумела. Нужны ли вам еще женщины для вашей работы?» «Нужны, ваше величество. Кукольниц я использовал до конца». «Тогда берите ее и делайте с ней, что хотите. Но если она отправится в ваши темницы, вы меня понимаете?» «Прекрасно понимаю, ваше величество. Тем лучше». Королева снова вооружилась улыбкой. «Пришел мейстер Квиберн, дорогая Фалиса. Он поможет вам успокоиться». «Это хорошо», — пробормотала вдова. Проводив их за дверь, Серсея налила себе снова. «Меня окружают одни враги да тупицы», — промолвила она вслух. «Даже родным нельзя довериться, даже Джейми, который был когда-то ее второй половиной. Он предназначен быть ее щитом и мечом, ее правой рукой. Почему же он вместо этого выводит ее из себя?» «Брон всего лишь мелочь, хотя и досадная. Она никогда не верила по-настоящему, что он укрывает беса. Братец слишком умен, чтобы позволить Лоллис называть ее выродка своим именем, зная, что это навлечет на нее гнев королевы. Леди Мэри Везер рассудила верно, указав Серсея на это. Наемник, скорее всего, выдумал свою шуточку сам. Серсея представляла себе, как он с наглой ухмылкой и чашей в руке смотрит на своего пасынка, сосущего здоровенную тыкву Лоллис. «Смейся, пока можешь, сир Брон. Скоро будешь вопить от боли. Наслаждайся своей полуумной леди и краденым замком. Когда придет время, я прихлопну тебя, как муху. Не послать ли на это дело Лораса Тирелла, если он по отчаянию вернется живым с драконьего камня? Будет просто чудесно, если они прикончат один другого, как сир Арик и сир Эрик. Что до Стокворд? Нет, не желает она больше думать о Стокворд. Когда королева вернулась в спальню, Таяна уже спала. Голова у Серсеи кружилась. «Это все от вина и недосыпания», — сказала она себе. «Не каждую ночь к ней приходятся столь дурными вестями». Она хотя бы проснулась, а Роберт с пьяну ни за что бы не встал. Что уж там говорить о каких-то решениях. Все пришлось бы решать Джону Аарону. Серсее было приятно думать, что с государственными делами она справляется лучше Роберта. За окном уже начинался рассвет. Серсея присела на кровать рядом с Таяной, глядя, как вздымается от дыхания ее грудь. Что ей снится? Мир? Или ее любовник со шрамом, смуглый и опасный, не признающий отказа? Ну уж точно не лорд Ортон. Серсея легонько взяла одну ее грудь в ладонь, ощутив тепло и атласную гладкость кожи. Потом слегка сжала руку, провела большим пальцем по крупной вишне соска, опять и опять, пока темная ягода не сделалась твердой. Ее взгляд встретился с открытыми глазами Таяны. «Тебе приятно?» «Да», — ответила леди Мэривезер. «А так?» Пальцы Серсеи сдавили и выкрутили сосок. «Больно?» — вскрикнула Таяна. «Это все вино. Я выпила штоф за ужином и еще один с вдовой Стокворд. Пришлось пить, чтобы она успокоилась». Она скрутила другой Таянин сосок. «Я королева и намерена воспользоваться своими правами». «Как вам будет угодно». Волосы у Таяны черные, как у Роберта, но на лобке они влажные, а у Роберта всегда были жесткими и сухими. «Прошу вас, продолжайте, моя королева. Делайте со мной все, что хотите. Я ваша». Нет, не то. Она не чувствовала того, что должен был чувствовать Роберт, когда брал ее. Для нее это удовольствие заказано. Таяна иное дело. Соски у нее превратились в два черных алмаза, из лона сочится влага. «Роберт охотно бы с тобой позабавился». Серсея просунула в мирийский колодец палец, за ним другой, поводила ими туда-сюда. «Но потом, справив свою нужду, он не вспомнил бы, как тебя зовут». Серсея хотелось знать, обойдется ли у нее с женщиной так же легко, как всегда обходилась с Робертом. 10 000 ваших детей нашли смерть у меня в руке, ваше величество». Она погрузила третий палец в глубины мира. «Пока ты храпел, я слизывала твоих сыновей с лица и пальцев одного за другим, всех твоих бледных, липких принцев. Ты пользовался своими правами, а я в темноте поедала твоих наследников». Таяна, содрогнувшись, выдохнула какие-то слова на чужом языке, выгнулась дугой и закричала. «Можно подумать, что ее живьем режут». Серсея представила, что ее пальцы, как кабаньи клыки, вспарывают Мирику от паха до горла. Но это по-прежнему было не то. У нее никогда ничего не получалось ни с кем, кроме Джейми. Она хотела убрать руку, но Таяна поймала ее и стала целовать пальцы. «Милая королева, что я могу сделать для вас?» Она дотронулась до лона Серсеи. «Скажите, чего вам хочется, любовь моя?» «Оставь меня». Серсея легла на бок и укрылась простыней, вся дрожа. «Уже рассвет», — думалась ей, — «а утром я все забуду». Этого не было. Вот и все.